Дон Кихот. О, прекрасная дама! Признайтесь Дон Кихоту Ламанческому, не боясь своей стражи, вы пленница? Дама. Увы, да, храбрый рыцарь. Опустив копье, налетает Дон Кихот на бенедиктинцев. Один из них валится с мула на каменистую дорогу, другой поворачивает и скачет туда, откуда приехал. Слуги знатной дамы бросаются было на рыцаря, но он в отчаянном боевом пылу разгоняет врагов, прежде чем они успевают опомниться. Дама улыбается, устроившись поудобнее, как в театральной ложе. Один из слуг оказывается упрямее остальных. Он вытаскивает из противоположного окна карет подушку и мчится прямо на рыцаря, защищаясь подушкой как щитом. Ошибка! Дон Кихот могучим ударом распарывает сафьяновую наволочку. Перья облаком взлетают в воздух, а упрямый слуга прекрасной путешественницы валится с седла. Дон Кихот соскакивает на дорогу, приставляет меч к горлу поверженного врага. Дон Кихот, сдавайся! Рыцарь поднимает меч, чтобы поразить своего упрямого противника насмерть, но мягкий, негромкий женский голос останавливает его. Рыцарь, пощадите беднягу! Рыцарь оглядывается. Дама, улыбаясь, глядит на него из окна кареты. Дон Кихот, ваше желание для меня закон, о прекрасная дама! Встань! Слуга поднимается угрюмо, отряхивается от перьев, которые покрыли его с ног до головы. Дон Кихот. Дарую тебе жизнь, злодей! Но при одном условии. Ты отправишься к несравненной и прекраснейшей Дульсинее Тобосской и, преклонив колени, доложишь ей, даме моего сердца, о подвиге, который я совершил в ее честь. Дама. А это далеко? Дон Кихот. Мой оруженосец укажет ему дорогу, прекраснейшая дама. Дама. Великодушно ли, рыцарь, отнимать у меня самого надежного из моих слуг? Дон Кихот, сударыня, это ваш слуга? Но вы сказали мне, что вы пленница. Дама, да, я была в плену у дорожной скуки, но вы освободили меня. Я придумала, как нам поступить. Дамой вашего сердца буду я. Тогда слугу никуда не придется посылать, ибо подвиг был совершен на моих глазах. Ну, соглашайтесь же. Неужели я недостойна любви? Посмотрите на меня внимательно. Ну же! Дон Кихот, сеньора, я смотрю. Дама, и я не нравлюсь вам? Дон Кихот, не искушайте бедного рыцаря, пожалуйста. Нельзя мне. Я верен. Таков закон. Дама моего сердца Дульсинея Тобосская. Дама, а мы ей не скажем. Дон Кихот, нельзя. Клянусь, нельзя. Дама, мы тихонько. Дон Кихот, нельзя. Дама, никто не узнает. Дон Кихот, нельзя, правда. Ваши глаза проникают мне в самую душу. Отвернитесь, сударыня. Не мучайте человека. Дама, сойдите с коня и садитесь ко мне в карету. И там мы все обсудим. Я только что проводила мужа в Мексику. Мне так хочется поговорить с кем-нибудь о любви. Ну, ну же, я жду. Дон Кихот, хорошо, сейчас. Нет, ни за что, дама. Альтисидора, красивое имя. Дон Кихот, да, сударыня. Дама, так зовут меня. Отныне дама вашего сердца Альтисидора. Дон Кихот, нельзя, нет, ни за что, прощайте. Рыцарь салютует даме копьем, поворачивает Росинанта и останавливается пораженный. Дама разражается хохотом. И не она одна, хохочут все ее слуги.